цветение квинканса. Немедленно брось. На вопрос, как ты живешь, я сообщила Ковалю, что начала заниматься астрологией, и услышала: немедленно брось. Не могу. Уже не можешь, кивнул Коваль. Ему тоже все это интересно, сказал он, но он боится, что астрология затмит собой литературу. Так Коваль с самого начала определил свое отношение к делу. Конец века, время, когда белые и вороны собираются в стаи. В начале 90-х годов 20-го столетия тот, кто не ходил к экстрасенсам, не читал Блаватскую и не гадал по руке, тот штудировал астрологию. Из-за рубежа потянулись к нам тамошние белые вороны обучать и поддерживать здешних. Стая любителей астрологии носилась по Москве из клуба в клуб, с лекции на лекцию. В этой стае носился я. Коваль принимал это. «Вот я старый писатель и художник, — говорил он, — ты начинающий писатель и астролог». Услышав от меня, что у него очень сложный гороскоп, Коваль остался доволен. Но когда я совсем перестала читать на семинарах сказки, астрология моя начала его раздражать. Возможно, он действительно решил, что все дело в ней. Я пошла работать в редакцию нью-эйджевского журнала «Урания», где редактировала, переводила с английского, иногда и сама писала астрологические статьи. Коваль не стал комментировать мой поступок, но я и так знала, что это мне нравится. «Я не хочу, чтобы ты работала», — сказал он мне как-то. «Тебе нужно писать сказки, а деньги? Ну, может быть, муж?» Я не писала сказок, но перевела книгу по астрологии. Текст был хорош. Образный, умный, интересный, посвящен не столько специальным вопросам, сколько истории и культуры. И я принесла книжку на семинар дарить нашим и Ковалю. Но это была не та книжка. Он ее, впрочем, раскрыл. «Квинконкс», — прочитал он. «Что такое квинконкс?» «Квинконкс — угол между планетами в 150 градусов». «Нет», — перебил он, закрывая книгу. «Квинконс — это цветок». Этот угол некоторые астрологи называют еще несоединением. В тот год у нас был полный квинканс. Наконец, дело зашло совсем уж далеко. Я сказал, что астрология выше литературы. Ничего плохого я и в виду не имела. Я имел в виду, что астрология — способ мировосприятия, что она охватывает все стороны человеческой жизни, а значит, и литературу тоже. Все это я имел в виду, но сказал то, что сказал. Коваль, между тем, звонил, чтобы назначить очередное занятие. В тот раз в мастерскую пришел Ваня Овчинников. Ваней и своим он стал для нас потом, а тогда мы мало что о нем знали. «Мой друг Иван Михайлович Овчинников», — представлял его Коваль, — и все. Ваня был человеком широкой эрудиции, азартным спорщиком. Он появлялся не каждый раз, изредка что-нибудь читал, а чаще, дождавшись неофициальной части, рассуждал с Ковалем о литературе. Как подвел Коваль разговор к этой теме, не помню, но он объявил. «Наташа сказала недавно, что астрология выше литературы». «Вот я так скажу», — поднял руку Ваня Овчинников. «Такого зодиака, которым пользуются астрологи, в природе не существует. Это подтвердит любой астроном». Я еще не знал этого исторического анекдота про Ньютона, с помощью которого удобно возражать оппонентам астрологии. Рассказывают, что Галлей, открывший комету Галлея, стал однажды упрекать Ньютона в том, что он увлекается астрологией, на что Ньютон ответил: «Я изучал этот вопрос, мистер Галлей, а вы нет». Кончен вселенной на 12 равных частей. Тем не менее, он прекрасно работает. Его придумал Птолемей. Но даже Ньютон не смог, наверное, переубедить Ваню, когда он брался отстаивать какую-либо мысль. Ваня гнул свое, напирая на то, что доводы астрологов не имеют под собой никаких оснований. Его поддержал Торопцев. Я раздражалась. Коваль молча наблюдал. В какой-то момент он прекратил спор. Несколько лет спустя Ваня признал, что в тот раз мэтр специально позвал его на семинар и велел ругать астрологию. Но как-то на очередной нашей встрече Коваль вдруг спел песню, которую ни разу не пел нам прежде, песню из фильма «Недопесок». «Снова холода, холода, нам полярная приносит звезда, и выплыли из мрака все знаки зодиака, которые с нами всегда». Может, это совпадение, но мне нравится думать, что он пел для меня. Перед отъездом в деревню Коваль неожиданно позвонил попрощаться. «Значит, Урания?» — начал он. «Урания?» — подтвердил я. «Знаешь, что я тебе скажу?» «Да, знаю». «Я тебе так скажу», — продолжал он. «Через это тоже надо пройти». Он, как всегда, оказался прав. Вот через три я ушла из редакции в свободный полет. Как только я более-менее научилась рассчитывать гороскопы при неизвестном времени рождения, я рассчитала ковальский гороскоп. В гороскопе Коваля бушевал первый закон марксистской диалектики — единство и борьба противоположностей. Например, большую роль в нем играли два знака, расположенные на зодиакальном круге друг напротив друга, в оппозиции — Водолей и Лев. Существенный перевес был все же на стороне Водолея. Различаются эти знаки, в частности, своими политическими пристрастиями. Лев символизирует единоличную власть, абсолютную монархию, а Водолей — демократию. Наши занятия проходили в полном соответствии с этой оппозицией, которую Коваль блистательно в себе примерял. Он царил в мастерской, но был при этом абсолютно демократичен. Глядя в его гороскоп, я вдруг поняла, что надо к Ковалю обращаться, ваше водолейство. Надо сказать, что с обращением к Ковалю у меня назрела к тому времени некоторые проблемы. Слово «Юрий Йосич» маловато было для того образа Коваля, который я себе нарисовал. Обращение «учитель» описывало, конечно, наши с ним отношения, но отдавало восточными оккультными практиками. Не обращаться же к нему, как к суиру, сэр. Раз Коваль даже предложил звать его Юрой, но к этому я и вовсе казалось не готова. И тут само собой придумалось это ваше водолейство. И оставалось только выяснить, как к нему отнесется Коваль. Случай представился не сразу. Наш литературный мэтр назначил очередное занятие и накануне позвонил уточнить, собирается народ на семинар. — Наташка, ну что, семинар-то мы будем проводить? Я поняла, что пора. — Но если ваше водолейство не передумало... Секунду Коваль молчал, потом осторожно, как-то даже крадучись, ответил. — Мое водолейство не передумало. С тех пор он откликался на ваше водолейство, хотя на семинарах, конечно, я обращалась к нему, как положено, по имени-отчеству. Коваль был образцовым водолеем, и мне нравилось подмечать разные хрестоматийные водолейские черты в его прозе, в нем самом и в окружавшем его пространстве. Почти всякий раз, когда я шла вдоль Яузы к мастерской, у берега стоял катерок-буксир под названием «Уран». Это и само по себе замечательно. Но самое замечательное то, что в астрологии, где каждый знак зодиака имеет планету управителя, Уран считается управителем Водолея. На сороковины мы с ребятами ушли из мастерской. Пораньше хотелось погревать своей компанией. У ступенек, ведущих к воде, стоял, как обычно, Уран. При нем оказались капитан и еще какой-то дядька, должно быть, местный механик Семенов. Завидев плавсредство, Торопцев кинулся на лестницу и стал настойчиво звать нас прокатиться. Мы замахали на него руками, с ума сошел, доводно клеча с прогулок. «Я плачу!» — закричал Торопцев, вручая капитану купюру. И со всей своей пассионарностью загнал нас на корабль. Ветерок отчалил, прошел мимо мастерской, потом развернулся и понес нас к Москве-реке. Там, где Серебряническая набережная закончилась, нам навстречу из-под моста выползла баржа. Я толкал буксир по имени Юпитер.